Когда я проснулась на следующий день, за окном было такое же серое утро, как накануне. Уже одетый Джейми стоял у окна. Он заметил, что я подняла голову от подушки. Проснулась, Саксоночка. Хорошо. А я привез тебе подарок. Он полез в свою кожаную сумку и вытащил несколько медных монет, два или три маленьких камешка и маленькую палочку, обмотанную леской, скомканное письмо и спутанный клубок лент. «Ленты?» — удивилась я. «Спасибо, они замечательные». «Нет, это не для тебя», — сказал он, нахмурившись, так как ему пришлось вынимать запутавшуюся в голубых лентах сушеную лапу крота средство от ревматизма. «Это для Мэгги». Он подозрительно оглядывал камни, лежащие у него на ладони, и, к моему удивлению, взял один и лизнул. «Нет, не этот», — пробормотал он и положил камень назад в сумку. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась я, с любопытством наблюдая за его действиями. Он ничего не ответил, но вытащил вторую пригоршню камней, понюхал их и выбрал, кажется, тот, который искал. Его он тоже лизнул для верности, затем положил мне на ладонь и улыбнулся. «Янтарь», — довольный произнес он, когда я потрогала один кусочек неправильной формы. Он казался теплым на ощупь, и я почти инстинктивно сжала его в руке. «Его, конечно, нужно отполировать», — объяснил Джейми. «Я подумал, что из него получится красивый медальон». Он чуть покраснел, не сводя с меня глаз. «Это подарок первой годовщине нашего супружества. Когда я увидел его, то вспомнил кусочек янтаря, подаренный тебе Хью Мунро в день нашей свадьбы. Я до сих пор храню его», — сказала я, доставая маленький кусочек окаменевшего древесного сока. «В маленьком кусочке янтаря, подаренном мне Хью, одна сторона была отполирована и представляла собой маленькое оконце, в котором виднелась летящая стрекоза. Я хранила этот амулет в своей медицинской сумке и считала его самым сильным из всех амулетов, имеющихся у меня. Подарок годовщине свадьбы. Конечно, мы поженились в июне, а не в декабре, но в день первой годовщины нашей свадьбы Джейми находился в тюрьме, а я в руках короля Франции. Нам тогда было не до свадебных торжеств. «Скоро Новый год», — сказал Джейми, глядя в окно на снег, окутавший белым одеялом поля Лалеброха. «Подходящий момент начать все сначала». «Мне тоже так кажется». Я встала с постели и, подойдя к окну, где стоял Джейми, обняла его. Мы стояли, молча прижавшись друг к другу. Мы молчали до тех пор, пока я не заметила другие маленькие желтоватые камешки, которые Джейми достал из своей сумки. «А это что, Джейми?» — удивленно спросила я, отстраняясь от него, чтобы получше рассмотреть желтоватые камешки. «Это медовые шарики, Саксоночка». Он поднял один из камешков и отер с него пыль. «Мне дал их в деревне мистер Гибсон. Очень вкусные, хотя, кажется, немного запачкались у меня в сумке». Он протянул мне один на открытой ладони и сказал, улыбаясь: «Хочешь?»